Глава 10. Турин в Нарготронде. Поначалу Гвиндера не признал собственный народ его. Уехал он молодым и исполненным сил. Теперь же, вернувшись, мог сойти за смертного, изнемогшего под бременем лет. Так изменили несчастного пытки и непосильный труд. К тому же стал он калекой. Однако Финдуилос, дочь короля Ародрета, узнала его и приветила, ибо любила его встарь. Донь Эрнаэт были они помолвлены. Гвиндер же, преклоняясь пред красотою Финдуилос, нарек ее Фаэлеврин, что означает «солнечный отблеск на заводях Иврина». Так Гвиндер вернулся домой. И ради него Турина впустили вместе с ним, ибо сказал Гвиндер: «То доблестный воин, близкий друг Белега Куталиона из Дариата». Когда же Гвиндер собирался уже назвать его имя, Турин знаком велел ему умолкнуть и ответил сам: «Я Агарваен, сын Умарта, что значит запятнанный кровью сын злосчастья, лесной охотник. И хотя догадались эльфы, что принял гость эти имена за тем, что убил друга, об иных причинах они не ведали и не расспрашивали его более. Искусные кузнецы Нарготронда перековали для него заново меч Англахель, и черное лезвие клинка замерцало по краям бледным огнем. Турина же стали называть в Нарготронде Мармегилем, черным мечом, ибо разнеслась молва о деяниях, свершенных им с помощью этого клинка. А сам Турин дал мечу имя Гуртанг, железо смерти. Благодаря своему воинскому искусству и доблести в сражениях с орками, Турин обрел благоволение в глазах Ародрета и был допущен на совет. Не по душе пришелся Турину нарготронский способ ведения войны: засады и уловки, и стрела в спину. И призывал он отказаться от скрытности и атаковать прислужников врага большими силами, и открыто выйти на бой и обратить их в бегство. Но Гвиндер неизменно возражал Турину на королевских советах, говоря, что побывал в Ангбанде и видел малую толику мощи Моргота и отчасти представляет себе его замыслы. «Мелкие победы в итоге окажутся никчемны», — убеждал он. «Ибо так прознает Моргот, где укрылись храбрейшие враги его, и соберет достаточно сил, чтобы их уничтожить. Всей мощи эльфов и Эдайн едва хватило, чтобы сдержать его и взять в осаду, дабы настал мир. Да, надолго, но лишь до тех пор, пока Моргот, выждав своего часа, не прорвал кольца. И вновь не создать уже такого союза. Лишь затаившиеся выживем мы, пока не придут Валар». «Валар!» — воскликнул Турин. «Они бросили вас на произвол судьбы, а людей презирают. Что толку глядеть за бескрайнее море на догорающий на западе закат? Есть лишь один Вала, с которым приходится нам иметь дело. И Вала этот Моргот. И ежели в конечном счете не сумеем мы одолеть его, то хотя бы причиним ему вред и помешаем его замыслам. Ибо победа есть победа, даже малая. И цена победы не только последствиями, равно как и не безвыгодна. Таись, не таись, в конечном счете, что в том проку? Лишь сила оружия — заслон от Моргота. Ежели не пытаться обуздать врага, немного лет минет, прежде чем весь Белериант подпадет под его тень, и тогда одного за другим выкурит он вас из подземных нор. И что тогда? Жалкая горстка уцелевших бежит на юго-запад и схоронится на побережье, словно в ловушке между Морготом и Оссе. Не лучше ли стяжать великую славу, пусть и ненадолго, ибо конец один? Ты говоришь о необходимости затаиться, что в ней де единственная надежда, но можешь ли ты заманить в засаду и подстеречь всех до единого, соглядатаев и лазутчиков Моргота, чтобы никто не возвратился с вестями в Ангбанд? Однако ж так Моргот прознает, что вы живы, и догадается, где вас искать. И вот что еще я скажу. Пусть краткая жизнь отмерена смертным в сравнении с эльфами, они охотнее расстанутся с ней в битве, нежели обратятся в бегство или покорятся. Стойкость Хурина Талиона — великий подвиг. И пусть Моргот убьет героя, но самого деяния ему не отменить. Деяние это почтят даже владыки Запада. И разве не вписано оно в историю Арды, что не зачеркнуть ни Морготу, ни Манве? «О высоком говоришь ты», — отвечал Гвиндор. «Видно, что жил ты среди Эльдар. Но тьма в душе твоей, если ставишь ты рядом Моргота и Манве и говоришь о Валар, как о недругах эльфов и людей, ибо Валар никого не презирают, менее всего детей Илуватара. И неведомы тебе надежды, Эльдор. Живет среди нас пророчество, что однажды посланец из Средиземья пробьется сквозь сумрак и тени в Валинор и выслушает его Манве, и смягчится Мандос. Не должно ли нам до тех времен попытаться сохранить род Нолдор и Эдайн? Кирдан живет ныне на юге, и строятся там корабли. Но что тебе ведомо о кораблях или о море? Думаешь ты лишь о себе и о собственной славе, и велишь всем нам поступать так же. Однако следует нам помыслить и о других помимо себя, ибо не всем дано сражаться и пасть в бою. Их надлежит нам защитить от войны и гибели, пока мы в силах. «Так отошлите их на корабли, пока есть время», — молвил Турин. «Они не пожелают расстаться с нами», — отвечал Гвиндор. «Даже если бы Кирдон и смог их приютить, мы будем вместе до последнего, и не след нам добровольно искать смерти». «На все это я ответил», — промолвил Турин. «Доблестная защита границ и могучие удары, пока враг не собрался с силой, вот верная надежда на то, что долго пробудете вы вместе. И неужто тем, о ком говоришь ты по сердцу, малодушные трусы, что, схоронившись в лесах, охотятся на отбившуюся от стаи добычу точно волки, по сердцу больше, нежели тот, кто надевает шлем и берет в руки щит с гербом и разгоняет врагов, пусть они далеко превосходят числом все его воинство. Женщины Эдайн во всяком случае не таковы. Они не удерживали своих мужей от Нернаэт Арнаэдиат. Но выстрадать им пришлось куда больше, чем если бы битвы этой никогда не было, — отозвался Гвиндор.